Шестое. Фантазия – необходимая составляющая творчества. Безусловно, важно, чтобы ребенок хорошо различал фантазию и реальность. Но если бы это различие когда-нибудь стало слишком четким, человеческий прогресс остановился бы. Ученый должен представлять себе невозможное, художник должен помочь другим это представить, а все влюбленные доказывают, что невозможное возможно. Фантазеры потрясают основы мироздания и изменяют мир. В прелестной детской книжке Марджери Вильямс «Плюшевый кролик» кролик спрашивает лошадку, как узнать, настоящий ли он, нужно ли его для этого разобрать. Игрушечная лошадка отвечает, ты настоящий не потому, что из чего-то сделан, а потому, что с тобой что-то происходит. Когда ребенок долго-долго тебя любит, не просто играет с тобой, а любит тебя по-настоящему, ты становишься настоящим. В конце концов, существует неизбежная и необходимая связь между фантазией и человеческой способностью к любви, и это самое важное из всех фактов человеческой жизни. Когда ребенок все отрицает. Если вы нормальные родители, то вы были невероятно довольны и горды, когда ваш ребенок впервые узнал себя в зеркале. Но вы были готовы свернуть ему шею, когда около 2,5 лет он встречал все ваши привлекательные и разумные предложения громким и решительным «нет». На первый взгляд может показаться, что первое событие стоит того, чтобы его отпраздновали, а второе указывает на наступление тяжелых времен и вызывает, по крайней мере, легкий ужас, если не ярость. В этих 2 стадиях развития странно не то, что они отличаются, а то, что они представляют собой одно и то же. По-своему, каждое событие свидетельствует о наиболее волнующем и загадочном чуде. У ребенка развивается осознание себя как личности. Стать личностью – это суть всего развития. И многое в этом процессе открытия себя приятно для родителей. Нам нравится, когда Джонни говорит, Джонни хочет. И мы еще более довольны, когда у него возникает представление о себе, достаточное для того, чтобы сказать «мне хочется». Когда он доходит до драматического момента «я хочу», мы бурно радуемся его развитию. Беда в том, что «я хочу морковку» должно по законам природы рано или поздно превратиться в «я не хочу никакой морковки». Быть личностью означает иметь свое мнение и представление о вещах. Конечно, замечательно говорить «да» жизни и миру, но когда ты очень мал, все эти «да» относятся к вещам, которые за тебя решает кто-то другой. Первое «нет» — вероятно, самое громкое заявление, которое когда-либо может сделать ребенок, потому что это момент возникновения его как личности, который говорит «я должна начать сама управлять своей жизнью». Ребенок, который упивается вновь обретенной властью, вводит родителей в сумеречное состояние. Выйти из этого состояния им поможет хладнокровие, если они поймут, какое невероятное мужество требуется от него, чтобы перейти к стадии отрицания. Вот ты, маленький, хорошенький, живешь припеваючи, и все счастливы, стоит тебе только улыбнуться, немножко поворковать и дать взрослым возможность все за тебя решить. Нет проблемы. Надеть синий или зеленый костюмчик, не нужно планировать свой день, не надо принимать серьезных решений типа этого. Есть или нет яйца всмятку. Просто посиживай себе на солнышке без единой заботы в голове. Затем постепенно возникает какое-то странное, навязчивое ощущение, что можно жить как-то иначе, чем в этом состоянии праздности. что от тебя ждут,